Глава 5. Зазвонил телефон. Я снял трубку. Рихак, адвокат. Растерянным голосом он сообщил, что мне дарят обратно мою квартиру, которую я переоформил 2 года назад своему знакомому, и что через полчаса надо быть у него в офисе и подписать все необходимые бумаги. Я ответил, что через 30 минут буду у него. Сел на свой любимый 9-й трамвай и поехал. В голове было пусто. Все вдруг стало развиваться с невероятной быстротой. Злата, дочь, костюм, квартира. События 2-летней давности навалились на меня и закрутили в каком-то водовороте. Я благополучно добрался до адвоката, подписал документы и даже получил ключи от квартиры. От моей бывшей квартиры, где я когда-то в первый раз увидел Злату. Выйдя от автовокзала, я заметил на противоположной стороне улицы Эдди Белуши. Он ждал меня. Подошел, поздоровался. Выглядел Белуши встревоженным. Одет он был в серый легкий костюм и легкие туфли. «Я свои обещания выполнил», — сказал он. «Дело за тобой. Садись в машину. Немедленно. И езжай в Париж. Там тебя уже ждут. Давно ждут. Люди нетерпеливые. Я тебе в помощь напарника дам». И костюм замолчал. Молчал и я, внимательно рассматривая пожилого албанца. При солнечном свете был виден его возраст, дряблая кожа, покрасневшие глаза и суетливость, которой не было 2 года назад. «Я поеду один». «Наконец-то», — сказал я. «Завтра вечером. У меня дела в Праге, их надо закончить. И за машиной надо заехать. Она не в городе. Завтра во второй половине дня стартую. Послезавтра буду в Париже. Тут всего-то 1000 километров. Раз плюнуть». Белуши внимательно посмотрел мне в лицо. «Не играй со мной», — сказал он. «Не надо. Я тебя, если что, из-под земли достану». «Я знаю твои возможности», — перебил я его. «Мне нужен адрес, телефон и имя человека, которому я передам машину с вашим дерьмом. И больше я не хочу никого видеть и слышать». Албанец вздохнул. Достал из внутреннего кармана пиджака записную книжку, выдернул из нее листочек, написал что-то, протянул мне. «Тут телефон и адрес», — сказал он. «Человек говорит на русском языке. Он у вас в Москве учился. Отдашь ему машину, и мы в расчете. Но больше мне не хами». «Да я сама вежливость», — сказал я, забирая у Белуши листочек с адресом. Тот недовольно поморщился. «Ты мне груз довези до места», — сказал он, — «и передай лично в руки. Тебя и Злату там будут ждать». «Я один поеду», — сказал я. «Про Злату забудь». «Ну, один так один», — усмехнулся Белуши. «Главное, товар доставь на место. Там тебя уже ждут». Он развернулся и зашагал в сторону уезда. А я решил прогуляться, заодно отметить удачное возвращение своей квартиры. Послал Василию СМС. «Ну шо?» Ответ пришел через минуту. «Нашел. Завтра в 12 в планетарии. 500 евро». «Что-то дешево как-то», — проворчал я. Хотел отослать уточняющую СМС, но не успел. Кто-то похлопал меня сзади по спине. «Готов поспорить на 500 евро. Что это Гонза?» — весело прокричал я. И точно, это был он, мой друг Гонза. Не в костюме, в шортах и цветной рубашке, как обычный пражский турист, но все равно мрачный и деловитый. «Поехали, поедим», — предложил я ему. «В монастыре сейчас время обеда. Я угощаю». Гонза сглотнул. «Этот ресторанчик при Брженовском монастыре мы оба любили. За еду, за местное пиво, за уютную атмосферу». «Поехали», — сказал он, — «раз угощаешь». И через минуту мы уже двигались в сторону Белой горы, сидя на заднем сиденье такси. Я вполголоса рассказал Гонзе о случившемся со мной за прошедшие сутки, опустив некоторые подробности. Большинство из этого он знал. «Следите за мной?» – спросил я. «И не только за тобой», – усмехнулся Гонза. «А вы Белуши точно закроете?» – задал я очередной вопрос. «Точно», – кивнул Гонза. «У него сейчас земля под ногами горит. Мы вчера его поставку с оружием сорвали. В Пльзне накрыли курьеров. Вот он в тебя и вцепился, чтобы реабилитироваться». «Тоже в Париж?» – спросил я. «Да», – ответил Гонза, – «в Париж. Наш албанец поставляет взрывчатку и оружие во Францию, и у него в последнее время с этим проблемы». «А для чего французам оружие и взрывчатка?» – продолжил я допытываться у приятеля. Гонза посмотрел на меня, как на ребенка. Вздохнул. «Не французам, а террористам», – сказал он, для проведения взрывов и массовых убийств. «А почему в Париже?» – задал я очередной вопрос. Почему не в Праге? Да кому наша Прага нужна? Махнул рукой Гонза. Взрывают же целенаправленно. Их интересуют богатые страны. Германия, Франция, Бельгия, Швейцария. А Чехия так, транзит. Машина затормозила. Мы приехали. Вышли. Рассчитались с таксистом. Вечерело. Мы прошли на территорию монастыря и подошли к ресторанчику. На наше счастье, было два свободных места. В углу, за камином. Гонза, подумав, заказал грибной суп в хлебе и куриные крылышки. Я тот же суп и мясо по-татарски. «Как ты можешь есть сырое мясо?» – поморщился Гонза. «Ничего ты не понимаешь в высокой кухне», – отозвался я. «Тебе рассказать, что мне Белуши поведал?» «Да знаю я все», – самодовольно улыбнулся Гонза. «Он у нас на прослушке. Забудь про него». «Хорошо», – кивнул я. «Моя миссия на этом окончена?» «Нет», – замялся Гонза. «От тебя требуется еще довести товар до Парижа и передать с рук на руки. Есть вероятность того, что ждать будут именно тебя. Безопасность мы тебе гарантируем». «Я так и знал», — сказал я, приступая к трапезе. Суп в хлебе был, как обычно, великолепен. Я на несколько минут отключился от разговора, зачерпывая густую жижу из выдолбленного изнутри круглого куска хлеба. На срезанную краюху, служившую крышкой у импровизированной тарелки из хлеба, я намазал принесенный официантом паштет. Гонза поступил так же. Покончив с супом, мы продолжили разговор. «В машине будет взрывчатка?» – спросил я. «А вдруг что-то пойдет не так, и меня взорвут вместе с машиной?» «Не переживай», – соскребывая с тарелки остатки паштета, сказал Гонза. «Настоящую взрывчатку тебе никто не даст. В багажнике будет муляж, но очень похожий. Твоя задача – доехать до Парижа, встретиться с человеком и отдать ему ключи от машины». «Какому-то арабу с автоматом Калашникова?» – весело спросил я. «Нет», – Гонза стал серьезным. «Машину ты отдашь марокканцам. По нашим данным, тебя будет встречать человек, который знает тебя в лицо». «А зачем марокканцам взрывчатка в Париже?» – спросил я. «Им незачем», – ответил Гонза. «Они ее просто перевозят. А взрывчатка предназначена исламским боевикам для терактов». «А зачем делать теракты?» – продолжал допытываться я. «Зачем взрывать себя и кучу других людей? В чем смысл?» «Смысла в смерти нет», – вздохнул Гонза. Но не все думают так. Смертники считают, что они делают благое дело, взрывая себя и других людей, что они меняют мир, и за это попадают в рай. Официант принес мне мясо по-татарски, а Гонзе – дымящиеся крылышки на подносе с кучей приправ. «Мне вот жизнь нравится», – сказал я, размешивая мясо с яйцом. «И на тот свет я не хочу». «Молодец», – похвалил меня Гонза. «Так и продолжай. А то что-то ты в последнее время какой-то активный стал». Он, обжигаясь, принялся грызть свои крылышки. «И все-таки», — не отставал я, — «почему именно ислам? Почему мусульмане устраивают взрывы и убийства?» «Не только». Гонза отодвинул в сторону тарелку, вытер руки и сделал большой глоток прохладного пива. «Ты вспомни Северную Ирландию или басков. Стреляют и взрывают не только исламисты, просто у них денег на это дело больше». «То есть?» – не понял я. «Я-то думал, что тут фанатизм и ничего более». «Одним фанатизмом сыт не будешь», – сказал Гонза, подвигая тарелку обратно к себе. «На все это нужны деньги. Много денег. Взрывчатка, которая должна была доехать в Париж, заказчику обошлась почти в 600 тысяч евро. Оружие стоит денег. Средства связи стоят денег. Для того, чтобы завербовать будущего смертника, промыть ему мозги и снабдить всем необходимым, тоже надо много денег». «А зачем смертнику деньги?» – удивился я. «Он же все равно умирает. На том свете на них ничего не купишь». «Не купишь», – согласился Гонза. «Но у него же родственники. Каждый шахид оставляет после себя хорошее наследство. Ну и кто ему помогает, на этом также неплохо зарабатывает». «Расскажи поподробнее», – попросил я товарища. «А то я куда-то залез, а куда не знаю». Гонза вздохнул, сделал еще один глоток из кружки и начал рассказывать. «Терроризм – это прежде всего бизнес, это огромные деньги, и занимаются этим в первую очередь очень богатые люди из Саудовской Аравии и Катара. Путем проведения террористических актов они добиваются своих политических и финансовых целей. Ну, плюс к этому власть. Наверное, приятно осознавать, что от твоей воли зависит судьба многих людей. А почему нельзя просто вычислить этих людей и пришибить их?» Перебил я Гонзу. «Как?» – спросил он. «Как ты их вычислишь? Там целая цепочка посредников. Целая сеть. Все знают свое место. И каждый получает свой кусок пирога. В любой западной стране есть смотрящий. Это человек, который отвечает за данную страну. Он может заниматься бизнесом или быть водителем трамвая. Он обычный законопослушный гражданин, и никто даже не заподозрит его в чем-то плохом. Но вот поступает команда из той же Саудовской Аравии, и деньги, и механизм приводится в движение». «Сколько?» – перебил я Гонзу. «Смотрящий по стране на теракт получает около 20 миллионов евро», – ответил Гонза. «Из них на сам теракт выделяется от 2 до 6 миллионов. Непосредственные исполнители получают от 500 тысяч до 3 миллионов». «Хорошие деньги», – присвистнул я. «Особенно для тех, кто живет в нищете». «Хорошие», – кивнул Гонза. «Но тут еще кроме денег есть религиозный мотив. Коран в нужных руках становится учебником для убийств». Мы помолчали. Заказали на десерт блинчики. «Ты с террористами не пересечешься», – сказал Гонза. «Оружие доставляют обычные бандиты. Так что твое дело – просто отвезти машину. Я буду рядом, не переживай. Завтра доедешь до Зличина. Свой Лексус оставишь у Эдика. Пусть их осмотр машине сделает. И там же заберешь Шкоду с муляжом». «Хорошо», – кивнул я. «Тогда я поехал отдыхать». «Тебя подвезут», – улыбнулся Гонза. «Я хотел заплатить за ужин, но Гонза не дал». «Контора оплачивает», – сказал он. «Так что в следующий раз угостишь». Он довел меня до машины. Это было тоже такси с тем же молчаливым шофером, который привез нас в монастырь. Гонза что-то шепнул ему. Тот кивнул. Я попрощался со своим товарищем и поехал домой. Отдыхать. Голова гудела от полученной информации. Снилась мне почему-то Яна и почему-то голая. Она сидела на пляже и читала книжку про ангела.